Глава шестая. Ханна стояла у открытого окна. «Постепенно наступает весна», — подумала она. «Нью-Лангу больше не придется раздражаться из-за моего вечного ужаса перед льдом и снегом». Она увидела, как по Петровке идет бачка, нагруженная пакетами, и весело помахала рукой. «Боже, Ханна!» — крикнула бачка. «Я должна вам кое-что рассказать». Она быстро и грузно поднялась по лестнице. Ее живое личико заметно омрачилось. «Опять что-то из Вены?» — встревожилась Ханна. С тех пор, как Гитлер оккупировал Австрию, сообщения о самоубийствах поступали одно за другим. «Нет, нечто совершенно личное. Франя? Вы уже знаете?» «Нет, но догадываюсь. Вчера уехала на Кавказ с Гансом Митнером. Но Маркус предвидел это и, казалось, не возражал. Он просто притворялся, этот напыщенный бедолага. Не верил, что она его бросит. Теперь он сломлен. Лучше пойти прямо сейчас. С ним мой муж. Он говорит, Маркус сейчас не желает видеть женщин. Может, на следующей неделе. Ханна Самойловна, к телефону. Простите, бачка. Звонил Нью-Ланг. Голос его был спокоен, но странно остекленел. «Я не смогу сегодня прийти, Ханна». «Конечно, нет. Сегодня ж пятница. Ты придешь завтра». «Я хотел позвонить тебе, Ханна. Хотел позвонить тебе еще раз». Голос замолчал. «Алло, милый!» — позвала Ханна. Тишина. Ханна положила трубку. Ей так и не позволили узнать его номер телефона. Холодная, парализующая дрожь медленно поползла по коже. «Боже!» — вздрогнула бачка. «Вы побелели, как мел!» «Я вся на нервах», — пожаловалась Ханна. «Постоянно вижу призраков». Оставшись в одиночестве, она попыталась проверить несколько томов из Государственной библиотеки международной литературы, но не смогла сосредоточиться на чтении. «Я хочу быть на 24 часа старше», — подумала она. «Завтра вечером, ровно в 8, он, как всегда, окажется перед дверью и улыбнется моим беспочвенным страхом». Она попыталась заняться китайским. Дело пошло лучше. На следующее утро ее позвали к телефону. Дрожа всем телом, она взяла трубку. Но это был журнал «Меншенрайх». «Товарищ Билкес, может, у вас есть что-нибудь про Вену? Или вы окончательно превратились в китаянку?» «Я посмотрю», — пообещала Ханна. «Недавно у меня возникла одна идея». Новость о самоубийстве профессора Кнопфельмахера напомнила ей о детстве. 25 лет назад знаменитый педиатр сидел у ее постели, и острая память Ханны воскресила его образ. Темно-каштановую бороду, задумчивую улыбку. Она попыталась записать, но изображение размылось. Ханна возобновила занятия китайским. Она снова и снова рисовала иероглиф «кан» — «смотреть», косо затененный рукой глаз. Внезапно у нее сжалось сердце. «Посмотри на меня своими китайскими глазами», — произнесла она с трудом. «Посмотри на меня». 8 часов вечера. На третьем этаже перед ее комнатой висели часы с маятником. Еще одни на втором этаже, перед администрацией отеля. Третьи внизу, напротив входной двери. Ханна беспокойно бродила от одних часов к другим. Они показывали 8, потом 8:30, 9, 9:30. Из пустоты раздался голос, остекленевший от горя и сдержанности. «Я хотел позвонить тебе, Ханна. Хотел позвонить тебе еще раз». Работники и обитатели отеля взволнованно собрались вместе. Ханна Билкес лежала без чувств у лестницы. «Мне уже лучше», — сказала Ханна 2 дня спустя бачке Демпфингер, сидевшей на краю ее кровати. «На самом деле я была готова». «Готова», — презрительно повторила бачка. «Разве от этого легче?» «Я провела с ним 4 месяца», — растерянно улыбнулась Ханна. «Немного счастья. Когда-нибудь вы увидитесь снова. Я ничего не знаю. Может, получится ему написать. Я раздобыла от Алаиса имя и телефон китайского представителя Коминтерна. Его зовут товарищ Хунг Шен. «Товарищ Хунг Шен», — повторила Ханна и села. «Оставайся в постели еще день или два», — сказала бачка. «А потом пойдешь туда». Но Ханна уже встала. Кабинет Ханя Цзюпао, носившего партийное имя Хунг Шен, находился в конце длинного коридора. В середине был конференц-зал пресс-отдела. Внезапно дверь открылась, и показался Джордж Мантини. Они давно перестали здороваться, но Мантини улыбнулся ядовито-вежливой улыбкой. Вместо того, чтобы просто его проигнорировать, Ханна отреагировала гримасой отвращения, излишне откровенной и детской. «Ну, — говорила улыбка Мантини, — улетела желтая птица. Кто теперь захочет защищать Ханну Билкис?» А выражение лица Ханны несдержанно шипело. «Пес, феодал, антисемит». Он был почти на две головы выше ее и гораздо лучше сохранял самообладание в молчаливой перепалке. Но какой ценой? Ханна мгновенно поняла, что за этой внешностью больше не осталось ни естественной жизни, ни совести, ни веса, что все разложилось и обветшало до гипертрофированной манерности. Но она в своей болезненной неловкости оставалась человеком. Она пружинистой походкой пересекла коридор и зашла к маленькому китайцу, который поприветствовал ее с вежливым любопытством. «Я Ханна Билкис, жена Ньюланга». Она с тревогой искала в его лице сомнения или насмешку, но нашла лишь дружеский интерес. «Товарищ Хунг Шен», — с надеждой начала она, — «он вам обо мне рассказывал?» «Кажется, он на что-то намекнул», — осторожно ответил Хань Цзюпао. «Лучше бы он рассказал обо мне бог знает что», — в отчаянии подумала Ханна. «В подобной ситуации мне сдержанный любовник не нужен. Мне бы очень хотелось поехать с ним», — предприняла она новую попытку, — «и сражаться с ним вместе». «Это невозможно», — сказал Цзюпао, и улыбка исчезла с его лица. «В силу работы он не может быть с европейкой. Слишком заметно». «Но я все равно хочу поехать в Китай», — настаивала Ханна. «Даже если я пока не смогу быть с ним, хочу работать где-нибудь еще, может, военным корреспондентом». «Вы знаете китайский? Учу». «Может, позже. Такое решение не принимается в одночасье. Столько всего. Но время от времени заходите ко мне в кабинет». «Спасибо», — сказала Ханна, вставая. «Вы обеспечены материально?» — спросил Хань Цзюпао. «Я писательница», — сказала Ханна с большой гордостью. «В Советском Союзе мы, писатели, зарабатываем немало». Цзюпао проводил ее до двери. Ханна обернулась и спросила дрожащим голосом, с плохо сыгранной деловитостью. «Ньюланг напишет мне, верно?» «Нет», — твердо сказал Хань Цзюпао, но потом спохватился и добавил с неподражаемой деликатной улыбкой. «То есть он обязательно вам напишет, просто не отправит письмо».